Глава 37. Побег. Елена. Юля хороша. Длинные волосы переливаются и сине-черным цветом в лучах вечернего солнца. Чуть раскосые изумрудные глаза подведены черным. На скулах румянец, на губах яркая красная помада. Такого же тона красная шелковая блузка свободного кроя оголяет одно плечо с тонкой бретелькой лифа. Черные узкие брюки обтягивают стройные ноги, визуально удлиняя их. И шпильки. В руках сумочка. Красивая, эффектная, глаз не отвести. Алиса, увидев Юлю, изменилась в лице, спрыгнула с качели, подбежала к Нике, что утиной походкой шла на перерез Юле. «Это ты ее позвала?» — закричала девочка на мачеху, сжимая кулачки. «Зачем? Ненавижу тебя!» Заплакала и сорвалась в дом, хлопнув входной дверью. «Алиса!» — опешила Ника. В замешательстве остановилась, растерянно захлопала ресницами, переводя взгляд с нас на Юлю и на дверь, за которой скрылась девочка. Я вот тоже ни капельки не засомневалась, что это она вызвала Димину бывшую. Отвернулась от нее. Что делать? Дима напряжён и хмур. Я его не ревную. Нет, мне просто неприятно оказаться в центре назревающих событий, явно нерадужных. «Лена, все хорошо», — Дима говорит скорее себе, чем мне. «Я сейчас». Поднимается с коврика, быстрым шагом идет навстречу Юле. Я не могу не смотреть. Она с широкой улыбкой и радостным блеском в глазах кидается на шею Диме, обнимает, целует в ровную половину лица и уголок губ. Тут же стирает помаду с его кожи. Он дергается, раздраженно отмахивается. Она что-то радостно щебечет. Я не слышу их. Кровь шумно пульсирует в ушах, но я читаю по ее губам. Больно, особенно в груди. Тисками давит. «Мама, кто это?» Настороженно разглядывая незнакомую тетю, прошептала Марина. «Молчу. Что сказать? Как?» «Это злая королева? Это она дядю Диму заколдовала?» «Мариш, пойдем в дом, к Алисе. Взрослым надо поговорить». Мы поднимаемся. Я беру за руку дочь. Идем в дом. Марина оглядывается несколько раз на Диму. «Я тоже хочу, но позволяю себе это сделать только на крылечке, перед тем, как открыть дверь». Ника идет за нами. Побледнела. Взгляд от меня прячет. Юля эмоционально машет перед Димой, сложенной пополам бумагой. Доказательством лучшего женского оружия на все времена. Дима смотрит на нее с презрением. Не верит. «Это нормальная реакция, милое мое чудовище», — мысленно говорю с Димой. «Неприятие, отторжение, неверие в то, что уже произошло и никуда не денется. Ты переспишь с этой новостью, примешь ее, и твое отношение к матери твоего ребенка изменится. Ты будешь самым лучшим отцом, я знаю». Заходим в дом вместе с Никой. Она поднимается на второй этаж, стучит в запертую комнату Алисы. Мы с дочкой стоим посреди гостиной, и я не знаю, что делать. Мы тут как бы лишние. «Алиса, девочка моя, открой, давай поговорим». Жалобно конючит наверху Ника. На кухне чем-то гремит Любовь Михайловна. Я вздрагиваю, присаживаюсь на корточке перед дочкой. «Марина, давай мы сейчас вещи соберем и домой поедем. Там Золотинка скучает». Глотаю комок в горле. Мешает говорить убедительно. «Ладно». У кнопки глаза тоже на мокром месте. Понимает маленькая, что что-то случилось. Кивает. Поднимаемся с ней к Алисе. Ника, завидя нас, стирает ладошкой слезы со щек, отходит от двери. Я бы тоже поревела, но не буду слабой на глазах у Диминых родных и дочери. Все потом. Стучу. «Алиса, это мы с Маришкой. Открой, пожалуйста». Открывает, зареванная. «Алиса». Ника делает еще одну попытку поговорить с девочкой. Алиса впускает нас и показательно захлопывает дверь перед замершей напротив Никой, бросив на нее ненавидящий взгляд. Бежит на кровать, забирается с ногами на нее, опирается спиной к стене, поджав колени к подбородку. Шмыгает. «Надо что-то сказать, успокоить». Присаживаемся с Мариной по разные стороны от Алисы. Я глажу ее по голове. Косички рассыпаны по плечам, еще влажные. «Алиса, не расстраивайся, все наладится». «Нет, она притворяется», — хлюпает носом в коленке. «А на самом деле стерва». Выплевывает зло. «Кто, Ника или Юля? Неважно». «Не говори так, она поступает так, потому что думает, что так будет лучше. Она врет, она всегда врала». Алиса со остервенением начинает расплетать одну из тонюсеньких косичек. Пальцы дрожат. Она психует. «Не надо, Алиса». прижимая ее к себе. Девочка снова рыдает, а я терпеливо жду, когда она успокоится. Целую ее в макушку, поглаживаю по спине. Марина смотрит на нас во все глаза и водит ладошкой по загорелой коленке подруги. «Все будет хорошо. Вот увидишь», — успокаиваю Алису. Вскоре она затихает. Убедившись, что истерика позади, решаю, что нам пора. «Маришка, где твоя одежда?» «Тут», — дочь показывает на сложенные стопкой вещи. «Переодевайся, давай помогу». Купальник почти высох, поэтому снимается легко. Вешаю его на спинку стула, чтобы лучше просох. Одеваю дочь. «Алиса, ты не могла бы вызвать нам такси?» «Вы уезжаете? Из-за Юльки? Дима ее выставит. Он ее не любит». «Нам просто очень нужно домой. Пожалуйста, вызови». Маришка шмыгает. Алиса тоже. Я еще держусь. Алиса вызывает машину. «Лена, можно я буду тебе звонить?» «Конечно, в любое время. Я буду рада, и Марина тоже». Дочь машет головой. «Да». «Вы же приедете еще?» «Я не знаю». «Мама, мы заберем Джеки и Персика», — волнуется дочка. «Обязательно, но попозже, ладно? Пусть они еще подрастут». «Я тогда скажу бабе Любе, чтобы не отдавала их никому». «Я послежу за ними», — обещает ей Алиса. У Алисы звонит телефон. Диспетчер сообщает, что такси подъезжает. «Пойдем?» Алиса обнимает меня, потом Марину. «Пока». «Пока». «Ники у дверей?» «Уже нет». Мы спускаемся вниз. Во всем доме тишина. Свет не горит. На улице темнеет. В окно веранды вижу, что Дима до сих пор разговаривает с Юлей. Рядом Любовь Михайловна. Дима ерошит волосы, потирает лицо, нервничает. Отворачиваюсь. Выходим с дочкой на дорожку и идем по ней до калитки. Изгородь из растений делает нас незаметными. «Да, я сбегаю, трусиха, но я не могу бороться против маленького, едва зародившегося ребенка. Я знаю, каково это — быть матерью-одиночкой, но отец Марины умер, а у Юлиного малыша он будет совсем рядом, в этом же городе. И как ей растить малыша одной, зная, что где-то у него есть отец? Как Дима будет смотреть в глаза моей дочери, думая о родной кровиночке? Я не хочу, чтобы любимый мучился и выбирал. Я выбрала за него». Такси подъезжает. Едва мы выходим за ворота. Садимся назад. «Лена, стой!» — слышу любимый голос. «Мама, там дядя Дима!» «Пожалуйста, скорее!» Едва выговариваю мольбу водителю. «Как скажете!» Слышу в ответ, и машина резво трогается с места. «Спасибо!» Шепчу пересохшими губами и откидываюсь на спинку сиденья, прижав к себе дочь. Боковым зрением замечаю фигуру Дмитрия. Он, хромая, бежит за такси. Отстал. Закрываю глаза. Пустота в груди смешивается с болью. Зачем я успела влюбиться в чудовище так сильно, что теперь дышать не могу? Телефон звонит. Дима. Отключаю его совсем. Не. Ма. Гу. «Куда едем?» — спрашивает водитель. «Куда-нибудь подальше». «Ой». Спохватываюсь через некоторое время. Вглядываюсь в темноту за окном с целью определить, где мы. «В город, пожалуйста, на площадь Советов. Там покажу». «Понял вас»,